Съемки. Фуз. Снимали поздней осенью? Рашид. Начали 1 октября. Я слегка изменил график съемок. Предполагалось, что сначала будем снимать в Алма-Ате, а потом поедем на Аральское море. А я до этого несколько раз был на Аральском море и прекрасно знал, что в ноябре мы там просто сдохнем от холода. И мы туда поехали в самом начале, и все нужные сцены сняли очень быстро, за 10 дней. А потом уже не спеша работали в Алма-Ате. Снимали, потом придумывали, чтобы нам снять на следующий день, оттягивались. К Новому году фильм был готов. Последние сцены я снимал в январе, поскольку нужен был снег, чтобы он падал такими крупными хлопьями. Фуз. Новый год встречали вместе с Цоем? Рашид. Да, это был год дракона. Витя нарисовал дракона в восточном стиле. Он все 3 месяца съемок прожил в Алма-Ате, изредка уезжая в Москву или в Питер. Естественно, для него был зарезервирован номер в гостинице, но он там, по-моему, ни одной ночи не провел, все время у нас дома. Вообще, это в игле он, герой-одиночка в черном. На самом же деле он довольно общительный человек и не очень комфортно себя чувствовал, оставаясь один. Он просто не хотел в гостинице жить, а у нас ему было в кайф. На маминых пирожках.